Глава 7. Сделка. Мать, пока была жива, называла Лизу глупышкой. Когда та была маленькой, конечно. Стоило девочке подрасти, как глупышка тут же сменилась на дурочку. Продолжая аналогию, закончилось бы все дурищей, но тут матушка умерла. А Лиза попала в дом своей тетки, у которой собственных детей было 4, и появление 5-го рта не рассматривалось в качестве господнего подарка. С 14 лет Лиза была вынуждена самостоятельно искать место в мире. Кто знает, может, не скоси тогда ее мать чахотка, сама она так бы и осталась дурочкой. Но поставленная в жесткие условия отсутствие выбора, девушка довольно быстро разобралась, как все вокруг устроено. Мир крутился вокруг мужчин. Богатых и знатных, если быть точной, хотя и просто богатых тоже. Девушка, сколь бы красивой она ни была, никого не интересовала. Сама по себе, разумеется. Но при правильной подаче могла стать женой обеспеченного дворянина или, если повезет меньше, официальной его любовницей на полном содержании. Помог открывшийся в 16 лет дар. Пройдя тестирование в экзархате, Лиза попала в Львовский гимназий. В большинстве своем там готовили боевиков для армии и дружин благородных домов, но обучение в нем проходили и члены древних дворянских фамилий. Девушку мало привлекала карьера военного, которая, согласно неофициальной статистике, для большинства выпускников заканчивалась в 30 с небольшим лет. Горячих точек на границе Третьего Рима хватало. А вот в том, чтобы найти в гимназии будущего мужа, она была очень даже заинтересована. С Алельковичем ей повезло, как тогда казалось. Юный, нецелованный еще красавчик, под зеленым побегом на основной ветви благородного рода, отчитывающего свою историю с тех еще времен, когда никакой Третьей Римской империи и в помине не было, а великим княжеством литовским правили Гедиминовичи. Гедиминовичи – правящая династия Великого княжества Литовского, происходящая от родоначальника Гедимина. Мальчишка смотрел на нее такими влюбленными глазами, что окрутить его ничего не стоило. Уже через месяц оказалось, что похожий на ангелочка Адам вовсе не был наивным дурачком, и стало ясно, что не она его использовала, а он ее. Сделал своей любовницей, добился полного подчинения, после чего вдруг остыл и завел новую пассию. Но и Лизу не отпустил. А Лельковичи, как оказалось, свое вообще никогда никому не отдавали. Лиза должна была оставаться на орбите этого небесного тела во всегдашней готовности к сближению, что превращало ее попытки найти богатого и родовитого мужа в пустые мечты. А когда девушка попыталась разорвать эти странные отношения, она получила такой ответ. «До тех пор, пока ты моя, тебя никто не тронет. Ты действительно хочешь это изменить?» «Кто меня тронет?» – фыркнула тогда красавица. Адам лишь плечами пожал. А на следующий день трое его подхалимов затащили ее за угол главного корпуса и, ничуть не стесняясь, объявили, что обслуживать она будет теперь их, всех троих. «Над очередностью мы подумаем позже, да?» – заржал бледный, как восставший мертвец Пека Конерва. Лиза не сомневалась, что именно Алелькович отдал им такой приказ и не видела способа спастись. В гимназии а посланные по ее душу и тело троицы ходили нехорошие слухи. Внутренне она уже смирилась с тем, через что придется пройти. Но тут вдруг появился он, настоящий рыцарь, как в дамских романах. «Так не бывает», — подумала девушка, когда тот протянул руку и повел ее, едва переставляющую ноги, прочь от гиен Адама. Неверящими глазами наблюдала, как он хладнокровно сломал Пеке руку и более не удостоил того ни одним взглядом. А когда по коридорам и кабинетам Альма-Матер поползли слухи о том, что сам Алелькович велел своему присному признать произошедшее несчастным случаем, проистекающим из собственной неосторожности, Лиза поняла. Вот он, ее шанс. Она быстро навела справки о своем спасителе. Оказалось, что он дворянин, но с каким-то странным статусом. Хозяин бесплодного клочка земли на самой границе с гиеной, но равный при этом чуть ли не герцогам. Небогатый, но с таким набором привилегий от самого императора, которого не имели и великие князья. Не сказать, чтобы симпатичный, но определенно с девинитовым стержнем в душе. Умелая женщина, каковой Лиза себя считала, сможет выгодно разыграть эту карту. Но действовать нужно было осторожно. Она уже учла свой печальный опыт с Адамом и повторить его с новым кандидатом не хотела бы. А значит, нужно было действовать без спешки, позволить юноше самому впутаться в любовную паутину, самой же до последнего оставаться чуточку отстраненной. Когда стратегия была готова, девушка начала действовать. Для начала следовало снова попасть на глаза этому Яну Эссену и обставить все так, словно инициатива полностью принадлежит ему. «Лиза!» – окликнул ее молодой человек, выйдя из аудитории, возле которой она уже полчаса прогуливалась. «Ян!» – тепло, но чуточку отстраненно улыбнулась она. «Ты уже приступил к учебе?» Было очевидно, что девушка поджидала его у выхода из класса уже давно. Несмотря на то, что мысли Яна все еще крутились вокруг слов Фомина, отчетливо давшего понять, что апокрифичных версий истории он на уроках не потерпит, молодой человек сразу понял, зачем здесь спасенная им вчера модница. Барышне требовался новый покровитель, и она решила сделать ставку на него. Тем более, он так замечательно себя показал. Эссена такой вариант не устраивал полностью. Он еще не вполне разобрался в местных порядках и реалиях, чтобы вплетать в уравнение еще и отношения. В своей недолгой жизни он уже пережил одну влюбленность, закончившуюся, как и положено в этом возрасте, разбитым сердцем. С тех пор все его отношения с девушками сводились к исключительному, как это называл покойный дядя Михаэль, сбросу пара. По мнению юного Эссена, девушки способны лишь на то, чтобы все усложнять. Исключением из данного правила была его сестра, с которой Яну всегда было легко и просто. Да и то лишь, пока она не вошла в возраст дьявола. Возраст дьявола – устойчивое выражение родом из франкского княжества. Так там называют девочек в период полового созревания. А ведь он наступит довольно скоро, с тоской подумал юноша, представив недалекое будущее с содроганием. Впрочем, совсем уж отталкивать соискательницу он не собирался. Ему требовалась информация, причем определенного рода, и та могла ее ему дать. К тому же она была довольно красива, а это ведь тоже имело значение, когда тебе всего 17 лет. Сегодня модница была одета скромнее, чем вчера, но не менее дорого. Шляпку на темных волосах сменила простая синяя лента, а вчерашний вычурный ансамбль из пышной юбки, блузки с широкими рукавами и расшитого жакета, простое летнее платье, идеально сидящее на девичьей фигурке. Единственным украшением стала нагрудная брошь с аквамарином. Камнем недрагоценным, но в общем образе девушки смотрящимся очень уместно. «Лиза!» – он помахал девушке рукой. «Ян!» – скромно улыбнулась та, напустив на себя такой вид, будто не ждала здесь именно его. «Ты уже приступил к учебе?» «Да, первый урок. История государственности. А ты ведь на втором курсе, верно?» «Да». «У вас тоже здесь занятия проходят?» «Я думал, второй курс уже по специализациям занимается, и ваша аудитория в другом корпусе». «Все верно. Но у нас сейчас перерыв, а здесь тише, чем у нас. Вот я и пришла немного отдохнуть». Ян подавил скептическую ухмылку. Наивные попытки девушки представить их встречу случайностью его забавляли. Могла бы и поумнее что-то придумать. Впрочем, она хотя бы подготовила какую-никакую стратегию, а это говорило о ней как о неглупом человеке, что должно было упростить их общение. «Ясно. Может, составишь мне компанию на прогулке? Если хочешь, конечно. У нас еще 20 минут до следующих занятий». «У нас тоже», – мило улыбнулась Лиза, которая сегодня на весь день сказалась больной и занятия посещать не планировала. «Ты уже видел зеленый лабиринт?» «Нет. Что это?» «Пойдем, я тебе покажу». Приглашение прозвучало чуть громче, чем следовало. Так, чтобы его услышали соученики Яна, которые, как и он, высыпали из класса. Девушка довольно стремительно штурмовала позиции своего спасителя, заодно демонстрируя это всем прочим. «Ты же здесь совсем недавно, я с радостью покажу тебе все». Считая, что молодой человек сглотил наживку, она дождалась, пока он предложит ей руку, после чего повела его к выходу из главного корпуса. Ян внутренне посмеивался над ее игрой. Не сказать, что он был опытным манипулятором и часто общался с девицами, но тему взаимоотношений с противоположным полом они с отцом в свое время разобрали достаточно подробно, как раз после истории с разбитым сердцем. «До тех пор, пока не почувствуешь щенячьего восторга от происходящего, все в порядке», — в одной из таких бесед сказал Франц Эссен. Женщины – существа достаточно простые. Сложным все делают наши чувства к ним. Их не нужно сторониться, достаточно помнить, что в сущности женщин всегда интересуют приземленные вещи. В юном возрасте они сами этого еще не осознают, да и потом не все и не всегда. Но сводится список их требований к надежности и безопасности. Причем даже не для себя, а для своих детей. Это просто инстинкты. Такие же, как и у нас, только по-другому упакованные. Варианты существуют, и их довольно много. Но с этим тебе предстоит разбираться самостоятельно. Провожаемые взглядами соучеников Яна молодые люди спустились в холл первого этажа, обогнули главный корпус слева, прошли по короткой аллее, усаженной платанами, и оказались перед живой изгородью, изображавшей ворота. «Вот», – произнесла модница, – «это и есть зеленый лабиринт. В нем в самом деле можно заблудиться. Учителя используют его для развития у первокурсников, особенно у тех, кто из первого поколения одаренных, памяти». Эссены учили детей по-другому. Уже с 5 лет заставляя заучивать отдельные элементы родовых конструктов, а с 10 – цельные построения. «А она же не собирается завести меня туда на расправу дружкам Алельковича», – подумал Ян с иронией. «Это было бы предельно глупо. Куча людей видела нас вместе, свести одно с другим будет просто». Но на всякий случай он на миг прикрыл глаза и удостоверился, что хранящиеся в памяти конструкты сети и плети мерцают ровным узором. И хотя родовые заклинания предназначались для боя с демонами, с людьми они тоже вполне годились. Единственное, что немного смущало юношу, плеть была инструментом летальным, да и сеть могла убить незащищенного огнеупорной шкурой низшего человека. Эссены предпочитали не тратить время на заучивание оглушающих или ослепляющих конструктов. «Надеюсь, не пригодится», — подумал Ян, вслед за девушкой проходя в арку из аккуратно постриженного кустарника. Некоторое время Лиза вела своего спутника между изгибающихся стен 2-метровой высоты. Направление он не терял, запоминая каждый поворот и ответвление. «Ну как? Сможешь выбраться, как думаешь?» — с лукавой улыбкой спросила красавица. «А ты меня не выведешь?» – сделал вид, что удивился юноша. «Если хорошо попросишь». Совершенно неприкрытый намек Ян решил пока проигнорировать, ответив. «Пока ничего сложного. Думаю, смогу». «Ну да. Для тебя, наверное, это даже не задача запомнить столько поворотов», – тут же сменила стратегию Лиза. «В роду ведь рано начинают развивать дар». «Да», – односложно ответил юноша. «Ты, наверное, и конструкты боевые знаешь». Продолжила интересоваться девушка, неторопливо идя вперед. «Нас им еще не учат. Одна теория. Говоря, до тех пор, пока не сможем за минуту запомнить базовый конструкт светлячка, дальше двигаться смысла нет». И тут же без перехода. «Покажешь что-нибудь?» Ян подавил снисходительную улыбку. Люди, подобные ей, то есть получившие дар в первом поколении, часто просили показать им что-то волшебное, не принимая в расчет, что магия – это не ярмарочные фокусы, а наука, причем весьма опасная. Ошибка в построении конструкта могла уничтожить мага вместо его противника. И именно поэтому, что в родах, что в гимназиях, сперва развивали память. «Нет, Лиза, не покажу. Во-первых, в уставе гимназии четко прописано, что без присутствия преподавателя, а также вне отведенных для этого мест, магию применять запрещено. А во-вторых, все мои конструкты родовые, то есть опасные. Там еще написано о запрете драк. А вчера ты не произвел впечатление человека, которого это остановит». «Девушка была в беде», – пожал плечами юноша. «Как можно было это проигнорировать?» Лиза весьма мило покраснела и опустила глаза. Ян отметил, что образ скромной красавицы шел ей гораздо больше, чем светской львицы. Внутри даже шевельнулось желание – но он быстро и без труда подавил его. Помолчав немного, юноша решил, что пора бы уже заводить откровенный разговор, ради которого он и отправился с ней на прогулку. Но сперва нужно было проверить, насколько девушка к нему готова. «Ты ведь до недавнего времени встречалась с Адамом Алельковичем?» Лиза смутилась, не ожидая настолько прямого вопроса, но быстро справилась с эмоциями. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Он нашел другую, а тебя своей защиты лишил, верно?» Словно не слыша ее вопроса, продолжил Ян. А когда его дружки это поняли, то решили занять его место. «Прости, что я так прямо это говорю, но нам обоим будет проще дружить, если ты со мной будешь честна. Ты же выясняла про меня, да? Так что прими с пониманием то, что мы, жители Марок, довольно редко ходим вокруг да около, предпочитая сразу переходить к делу». Некоторое время девушка молчала. На спутника она смотрела немного испуганно, нервно покусывая нижнюю губу. Наконец, решившись, она произнесла: «Да», и с вызовом вскинула подбородок. «Я встречалась с Адамом, а потом все было так, как ты и сказал. Почему ты мне это говоришь? Хочешь показать, какая я глупая и распущенная?» «Мне нет дела до твоей нравственности». «Тогда зачем?» «Я могу тебя от них защитить», — дернул плечом Ян. «Они ведь не отстанут от тебя, верно? Но если будут знать, что ты моя подруга, то остерегутся». «Подруга или...» — настороженно уточнила девушка. Лицом она владела не слишком умело. С него легко было читать эмоции, и сейчас Эссен видел, что на сделку она внутренне уже согласилась. Он на полшага приблизился к ней, проверяя не ее, а себя. Тронул двумя пальцами острый подбородок, повел руку выше по изящно очерченной скуле. Заправил ей за ухо один из локонов. Лиза напряглась, но не отстранилась. В душе же Яна ничего не дрогнула. «Хорошо», — подумал он. «Будет просто. Я бы предпочел иметь друга, а не слугу, который помог бы мне освоиться на новом месте. Каждый раз ломать руки, чтобы отправить послание, не получится, да и декан будет против». В глазах девушки мелькнуло осознание. «Так вчера...» «Удобный повод обозначить себя», — кивнул юноша. «Ну и девушку из беды выручить заодно. Приятное с полезным. Так что скажешь, мы сможем друг другу помочь? Сразу скажу, что того, о чем ты подумала сначала, я от тебя требовать в качестве платы за защиту не буду». «Кажется, она расстроена, что я не заявил на нее право по-настоящему», — подумал Ян, глядя, как девушка размышляет над его словами. Сперва испугалась этого, а потом обиделась. «Как же у них все сложно-то в головах, у этих женщин?» «Я должна буду доносить тебе, что узнаю?» — наконец спросила она. «Нет». Ян усмехнулся. «Вовсе нет. Мне нужны твои консультации, понимаешь? Кто есть кто, с кем дружит, какие связи у его семьи, каких реакций ждать, ну и тому подобное. В конце концов, это нисколько не отличается от того, что мой дед делал в Марке. Чтобы эффективно бороться с адскими тварями, нужны глаза и уши в каждом селении. Простые консультации? И личные впечатления? Как я уже говорил, мне не хочется заработать себе репутацию человека, который все вопросы решает исключительно кулаками». За пару минут до начала следующего занятия Ян вернулся в главный корпус. С Лизой удалось договориться. Она оказалась, может, и не самой умной представительницей противоположного пола, но весьма практичной особой. Изображать из себя пару для новичка – от нее не требовалось, лишь помогать разобраться в запутанном мире отношений внутри гимназии. Взамен же простолюдинка получала гарантию безопасности от приставаний дружков Адама, что было для нее отличной сделкой. «Смотрю, с Лизой у тебя сладилось!» С характерной понимающей усмешкой встретил его у двери класса Никита. «Я в тебе не сомневался!» Девушки их курса тоже смотрели на новичка с интересом. Ян был уверен, что к концу дня, а скорее всего гораздо раньше, до Адама Алельковича дойдет известие о том, что прежняя его пассия уже нашла себе нового покровителя, что барона Эссена полностью устраивало. Ему было очень интересно, что тот в связи с этим предпримет, а главное, не почувствует ли снова охотник смрада гиены.